chrissoldado.com. Прошу, отпусти меня, ты не отпускаешь. Прошу, погоди меня, а ты убегаешь. Своим взглядом к себе манишь. Сама не понимаешь, куда себя тянешь. Сквозь слезы и боль ты сыграла свою роль. Печатными буквами пишу на листе, пишу на листе. Я не вернусь тебе, и ты прекрасно знала это. Кусочками облаков белого цвета, далеко около разбитых сердец. Все, это конец. Побереги себя, побереги свою душу. Пойми, уже ничего не может быть лучше. Прости, отпусти и прощай. Отпусти меня, мне очень жаль. Отпусти меня, мой мир, и пусть меня нахлынет снова ночью грусть. Эти чувства связали наши руки, воспоминаний о тебе не будет. Отпусти меня, мой мир, и пусть меня нахлынет снова ночью грусть. Эти чувства связали наши руки, воспоминаний о тебе не будет. Давай возьмем отпуск для наших отношений. Скоро будет взрыв и конец моему влечению к тебе. Не надо, не тащи под венец. Закончилось уже притяжение наших сердец. Отпусти меня, просто забудь все разом. Я не смог влюбиться, а ты любила сразу. Нет, не вали, на кровать я не смогу. Если ты так хотела вернуть, то это глупо. Близкие отношения полов меня не влекут. Я люблю романтику, а не грубость рук. Да, ты привлекательна и все в этом роде. Но я не влюблен, была лишь глупая пародия. Давай ты просто сотрешь все из головы. Это просьба последняя, прошу, отпусти. И она молча проводила меня до двери. Сказала, что любит, а я сказал, уходи. Отпусти меня в мой мир и пусть меня нахлынет снова ночью грусть. Эти чувства связали наши руки. Воспоминаний о тебе не будет. Отпусти меня в мой мир и пусть меня нахлынет снова ночью грусть. Эти чувства связали наши руки. Воспоминаний о тебе не будет.